Глава 54. Барбекю Флоры Макдональд. Плантация «Горная река», 6 августа 1774 года. Что говорят живой легенде? Или мужу легенды, если уж на то пошло? О, я точно упаду в обморок. Так и будет. Рэйчел Кэмпбелл так активно обмахивалась веером, что создавало вокруг ощутимый бриз. «Что же мне ей сказать?» «Доброго дня, миссис Макдональд», — предложил ее муж, пряча улыбку в уголках обветренных губ. Рэйчел сердито хлопнула его веером, так что он охнул и отпрянул в сторону. Несмотря на 35 лет разницы, Фаркуарт Кэмпбелл обращался с женой легко и игриво, совсем не похоже на его обычную величавую манеру держаться. «Я точно упаду в обморок», — снова заявила Рэйчел, видимо, решив, что это будет лучшая стратегия. «Что ж, поступай как душеньке угодно, любимая. Но если упадешь, то поднимать тебя придется мистеру Фрезеру. Моим древним костям такое уже не под силу». «О!» — Рэйчел бросила быстрый взгляд на Джейми, который ей улыбнулся, и тут же спрятала проступивший румянец за веером. Хотя девушка явно нежно относилась к своему мужу, она не скрывала восхищения моим. «Ваш покорный слуга, мадам», — по-рыцарски заверил ее Джейми, кланяясь. Она захихикала. Мне не нравится оговаривать женщин, но она явно захихикала. Я поймала взгляд Джейми и скрыла собственную улыбку за веером. «А что вы скажете, мистер Фрезер?» Джейми поджал губы и задумчиво сощурился на яркий солнечный свет, льющийся сквозь ветви вязов, окаймляющих лужайку поместья «Горная река». «Ну, думаю, я скажу, что рад, что в честь ее приезда стоит такая славная погода. В прошлый раз, когда мы встретились, шел дождь». У Рэйчел упала нижняя челюсть, а за ней на лужайку упал и веер. Ее муж, громко покряхтывая, наклонился, чтобы подобрать его. Но Рэйчел уже не обращала на него внимания. «Вы встречались с ней?» — выкрикнула она с круглыми от удивления глазами. «Когда? Где? Сприн? С ним?» «О, нет», — ответил Джейми с улыбкой. «На острове Скай. Я поехал туда с отцом, кажется, за овцами. И нам посчастливилось встретить в Портри Хью Макдональда из Армадейла. Отчима миссис Флоры, верно? Он взял девчушку вместе с собой в город». О! Рэйчел была в восторге. «И она была красива и любезна, как ее описывают?» Джейми нахмурился, припоминая. «Вообще-то нет. Но у нее тогда был ужасный грипп. Без сомнений, она выглядела бы гораздо лучше без красного носа. Любезно? Я бы так не сказал. Она стащила кусок мясного пирога прямо у меня из рук и съела его». «И сколько вам обоим было в то время?» — спросила я, видя, как рот Рэйчел в ужасе открывается. «Ну, может, 6», — ответил он весело. «Или 7. Я не помню. Помню только, что пнул ее в голень, когда она украла мой пирог, а она дернула меня за волосы». Оправившись от шока, Рэйчел принялась выпытывать у Джейми больше подробностей, но он только отшучивался. Конечно же, он пришел подготовленным. Повсюду люди обменивались историями, веселыми, удивительными, ностальгическими, о днях до Калодена. Как странно, что именно поражение Чарльза Стюарта и его бесславный побег сделали из Флоры Макдональд героиню и объединили горцев в изгнании так, как им никогда не удалось бы объединиться и найти согласие между собой, выиграя он битву. Внезапно меня осенило, что Чарли должно быть все еще жив. Топит себя в выпивке где-нибудь в Риме. В реальности, однако, он был давно мертв для людей, которые любили и ненавидели его. Янтарь времени навсегда запечатал его в решающий период его жизни — год Чарли. И даже сейчас я слышала, как люди называют его так. Конечно, этот поток сантиментов был вызван приездом Флоры. «Как это должно быть странно для нее», — подумала я с некоторой симпатией и в первый раз задалась вопросом, что же я сама могу ей сказать. Я встречала известных людей прежде, и красавчика принца Чарли не в последнюю очередь. Но прежде я всегда сталкивалась с ними, когда они, да и я сама, жили своими нормальными жизнями, когда прошлое еще не давлело над ними, делая их знаменитыми. Они были просто людьми. Не считая Людовика, но Людовик был королем. Есть правила этикета для королей. В конце концов, никто и никогда не обращается к ним, как к обычным людям. Даже когда... Я резко раскрыла веер, потому что волна жара прилила к моему лицу и телу. Я глубоко задышала, пытаясь не упасть в обморок, как планировала Рэйчел, но чувствуя, что я к этому близка. Ни разу. За все годы, что прошли с той ночи, я не вспоминала о 2-3 минутах физической близости с Людовиком, королем Франции. Видит Бог, ни намеренно, ни случайно, мои мысли не касались этого события. И вот, внезапно, как рука, что хватает в толпе, воспоминание вернулось ко мне. Оно схватило мою руку, задрало юбки и вошло в меня куда более резко и болезненно, чем было на самом деле. Воздух вокруг меня был наполнен запахом роз. Я услышала, как заскрипел кринолин под весом Людовика и как он застонал от удовольствия. Комната была погружена в полумрак, освещенная только светом единственной свечи. Пламя подрагивало где-то на периферии зрения, а потом исчезло, заслоненное телом мужчины между моих. «Господи, Клэр, с тобой все в порядке?» Слава богу, я не упала. Меня поддержала стена мавзолея Гектора Кэмерона. Джейми, заметив, что я не в себе, наклонился вперед, чтобы меня удержать. «Пусти», — сказала я, задыхаясь, но приказным тоном. «Отпусти меня». Он услышал нотку ужаса в моем голосе и ослабил хватку, но совсем отпустить не мог, опасаясь, что я упаду. С чувством абсолютной паники я вырвалась у него из рук. По-прежнему пахло розами. Но это был не приторный запах масла, а настоящие цветы. Я пришла в себя и поняла, что стою рядом с пышным кустом желтых роз, который ловко оплетал белый мрамор мавзолея. Знание о том, что розы были реальными, успокаивало. Но мне все еще казалось, будто я стою на краю огромной пропасти. Одна во всем мире. Отрезанная ото всех. Джейми был совсем близко. Я могла дотронуться до него, но казалось, что расстояние между нами неизмеримо. Потом он коснулся меня и настойчиво произнес мое имя. И пропасть, разверзшаяся между нами, исчезла. Так же внезапно, как и появилась. Я буквально упала к нему на руки. «Что случилось, Эньян?» «Девушка». «Девица, Гельский», — прошептал он, прижимая меня к груди. «Что тебя испугало?» Его собственное сердце колотилось у меня под ухом. Это я его испугала. «Ничего», — ответила я. И невероятная волна облегчения накрыла меня, когда я целиком осознала, что нахожусь в настоящем. Людовик вернулся обратно в мир теней, снова превратившись в неприятное, но безвредное воспоминание, парализующее ощущение насилия, потери, горя, изоляции, стихли, поблекли в мозгу. Самое главное, что Джейми был тут, живой и надежный, пахнущий виски, потом и лошадьми. Я не потеряла его. Вокруг собрались любопытствующие, переговариваясь между собой. Рэйчел с орвением обмахивала меня веером, и потоки воздуха от него казались утешительными. Я вся была покрыта потом. Пряди волос прилипли к влажной шее. «Все нормально», — пробормотала я, внезапно смутившись. «Просто небольшой обморок. Жаркий день». Отовсюду сыпались предложения принести мне вина, бокал силабаба, лимонада, жжёных перьев. но их мигом заглушила протянутая Джейми фляжка с виски, которую он достал из спорона. Примечание. Силабаб. Напиток из сливок с вином, сидром и сахаром. Спорон. Поясная сумка кошель. Неотъемлемая декоративная часть национальной одежды шотландцев. Это был напиток трехлетней выдержки из бочонков с шерри, и я почувствовала приступ тошноты, когда ощутила его запах. Он напомнил мне о ночи, когда мы вместе напились, после того, как он спас меня от Ходжи Пайла и его банды. Господи, меня что, теперь утянет еще и в эту яму? Но нет, виски оказался обжигающим и утешительным. Я почувствовала себя лучше уже с первым глотком. Флэшбэк. Я слышала, как коллеги говорили об этом феномене, рассуждая, можно ли его приравнять к посттравматическому синдрому. И если это схожее явление, существует ли он как отдельное расстройство или его стоит рассматривать просто как расшалившиеся нервы. Я ощутила дрожь и сделала еще глоток. Он точно существует. Мне стало гораздо лучше, но я все еще дрожала, а кости будто превратились в желе. Кроме неприятного послевкусия, от самого прыжка в прошлое в голове маячила беспокойная мысль. Такое уже случалось. Когда на меня набросилась Ута МакГилливрей, значит, может случиться снова. «Отнести тебя в дом, Саксоночка. Наверное, тебе стоит прилечь ненадолго». Джейми разогнал всех доброжелателей. Скомандовал одному из рабов принести мне стул и теперь кружил возле меня, как беспокойный шмель. Нет, я уже в порядке. Джейми. Ай, любимая. Ты... Когда ты... Ты... Я глубоко вдохнула. Глотнула еще виски. И начала снова. Иногда я просыпаюсь посреди ночи и вижу, что ты... Борешься. Думаю, с Джеком Рэндаллом. Тебе снятся кошмары? Он смотрел на меня пару мгновений с абсолютно непроницаемым выражением. Только глаза выдавали волнение. Джейми оглянулся вокруг. Мы были одни. «Почему ты спрашиваешь?» — тихо спросил он. «Мне нужно знать». Он сделал вдох, сглотнул и кивнул. «Да. Иногда это сны. Тогда все нормально. Я просыпаюсь, вспоминаю, где я, читаю молитву, и все проходит. Но иногда...» Он на мгновение закрыл глаза и снова распахнул их. «Я не сплю. Но он там, со мной, Джек Рэндалл». «Ох!» — выдохнула я, одновременно чувствуя сострадание к нему и облегчение. «Значит, я не схожу с ума». «Думаешь?» — отозвался он сухо. «Что ж, рад это слышать, Саксоночка». Он стоял очень близко. Ткань его килта касалась моей руки. Он мгновенно пришел бы на помощь, вздумая снова отключиться. Джейми оглядел меня ищущим взглядом, пытаясь убедиться в том, что я не собираюсь падать в обморок, коснулся моего плеча и с коротким «сидит тут» отошел. Он не ушел далеко, только до столов, расставленных под деревьями на краю лужайки. Не обращая внимания на рабов, накрывающих все для барбекю, он потянулся через блюдо с вареными раками и вытащил что-то из крошечной миски. Потом он вернулся, взял мою руку и высыпал горстку соли в открытую ладонь. «Вот», — прошептал он. «Держи это при себе, Саксоночка. Кто бы это ни был, он тебя больше не потревожит». Я сжала пальцы поверх влажных крупинок, ощущая себя странно успокоенной. Уж горцы знают наверняка, как поступать с призраками, которые преследуют жертву средь бела дня. Соль, говорят они, держит мертвецов в их могилах. Если Людовик и был еще жив, то тот, другой мужчина, кто бы он ни был, этот тяжелый сгусток плоти в темноте, он точно мертв. В толпе внезапно началось волнение, На реке показалась лодка. Все гости, как один, привстали на цыпочки и затаили дыхание в ожидании. Я улыбнулась, но их благоговение отчасти передалось и мне. Заиграли шотландские волынки, и мое горло сжалось от непролитых слез. Джейми непроизвольно сжал мое плечо. Я подняла к нему лицо и увидела, что он плотно прижал костяшки пальцев к верхней губе, глядя в сторону реки. Я посмотрела вниз, часто моргая, чтобы не потерять контроль над эмоциями. Когда зрение прояснилось, я увидела на земле крупинки соли, аккуратно рассыпанные, перед входом в мавзолей. Она оказалась гораздо меньше, чем я думала. Так всегда бывает с известными людьми. Вокруг нее сомкнулось плотное кольцо из нарядной шотландской клетки. Мне удалось увидеть только проблеск ее высокой прически, темные волосы были украшены белыми розами. И она снова исчезла за спинами почитателей. Зато я могла рассмотреть ее мужа, Алана. Это был статный и красивый мужчина, с затянутыми в хвост черными волосами с проседью. Кажется, он стоял позади нее, кланяясь и улыбаясь, принимая шквал гельских приветствий и комплиментов. Я невольно и сама ощутила желание кинуться вперед, чтобы разглядеть их. Однако я его сдержала. Я стояла на террасе вместе с Акастой. Миссис Макдональд сама к нам придет. Джейми и Дункан вместе с Улисом, черным дворецким и Акастой уже проталкивались сквозь толпу, образуя единый клин. «Это правда она?» — промурлыкала Бриана возле моего плеча, не отрывая глаз от волнующегося моря голов, из которого мужчины уже выловили почетного гостя и теперь сопровождали ее по лужайке к террасе. «Она меньше, чем я думала. Какая жалость, что Роджер не с нами. Ему было бы до смерти интересно на нее посмотреть». Роджер на месяц уехал в пресвитерианскую академию в Шарлотте, чтобы получить сан священника. «Он может увидеть ее в другой раз», — пробормотала я в ответ. «Я слышала, они купили плантацию возле Барбекю Крик, недалеко от Маунт Плезант. К тому же Макдональды останутся в колонии еще год или два». Но я не сказала этого вслух. Люди считали, что они переехали навсегда. Я видела высокий мемориальный камень на острове Скай, отмечающий место, где Флора Макдональд была рождена и где однажды умрет, разочарованная Америкой. Конечно, я уже не первый раз встречалась с человеком, чья судьба была мне известна. Но ощущения всегда оказывались неприятными. Люди расступились, и она вышла вперед, глядя на Джейми и смеясь, миниатюрная и привлекательная. Он держал ее под локоть, поднимаясь на террасу, и коротко кивнул в мою сторону, представляя нас друг другу. Она с готовностью подняла на меня взгляд. И вдруг, как будто оцепенела, миссис Макдональд моргнула, и ее улыбка померкла. Однако уже через секунду она взяла себя в руки и стала приветливо кланяться. «Что такого?» — она увидела в моем лице. Гостья повернулась, чтобы поздороваться с Акастой и представить своих взрослых дочерей — Анну и Фани, сына, зятя и мужа. К тому времени, когда суета взаимных приветствий была позади, она отлично себя контролировала и вернулась ко мне с очаровательной приветливой улыбкой. «Миссис Фрезер, как же я польщена наконец свести с вами знакомство! Я столько слышала о вашей доброте и умениях! Признаюсь, я испытываю благоговение в вашем присутствии!» Это было сказано с теплотой и искренностью. К тому же она так трогательно держала меня за руки, что, несмотря на мои довольно циничные спекуляции относительно того, с кем она могла меня обсуждать, я радостно отозвалась на ее слова. Моя репутация в Кросс-Крике и Кэмпбеллтоне была неоднозначной и уж точно не общепризнанной. «Я имела честь свести знакомство с доктором Фентиманом на благотворительном балу, устроенном в нашу честь в Уилмингтоне. Как невероятно мило с их стороны! Все были так добры к нам с самого нашего приезда. А доктор был в совершенном восторге относительно вашего... Мне было интересно услышать, о чем именно говорил Фентиман. Наши отношения по-прежнему оставались несколько настороженными, хотя мы и пришли к некоему компромиссу. Но в этот момент мистер Макдональд зашептал супруге на ухо, убеждая ее отойти и поговорить с Фаркуардом Кэмпбеллом и другими важными джентльменами. Изобразив глубокое сожаление, она сжала мои ладони и отправилась за мужем, снова лучезарно улыбаясь нетерпеливой публике. «Хм», — протянула Бри негромко. «Ей повезло, что все ее зубы по-прежнему на месте». Признаться, я и сама думала об этом и засмеялась в ответ, мгновенно маскируя смех под случайный кашель, когда я Каста резко повернулась в нашу сторону. «Значит, это она и есть». Йен подошел ко мне с другой стороны, с любопытством глядя вслед именитой гостье. Он был одет в килт, жилет и сюртук по случаю. Каштановые волосы убраны назад. Если не считать татуировок на скулах и переносице, он выглядел вполне цивилизованно. «Это она», — согласился Джейми. «Фионагал. Прекрасная». В его голосе прозвучала неожиданная нотка ностальгии, и я удивленно посмотрела на него. «Ну, это ее настоящее имя», — уточнил он мягко. «Фионагал. Только англичане зовут ее Флора». «Ты на нее запал, когда был ребенком, па?» — спросила Бриана со смехом. «Я что?» «Питал симпатию», — уточнила я, невинно хлопая ресницами за веером. «Что за глупость? Ради бога, мне было 7 лет». Но кончики его ушей, несмотря на возмущение, порозовели. «Я был влюблен, когда мне было 7», — заметил Йен немного мечтательно. «В повариху. Ты слышал, как Улис сказал, что она привезла зеркало дядя, подаренное ей принцем, с его гербом сзади? Улис установил его в гостиной и приставил 2 слуг для охраны». Конечно же, те, кто не был в толпе, окружающей Макдональдов, стояли оживленно переговариваясь в очереди к гостиной, образуя линию, тянувшуюся через весь коридор и даже перед двойными дверями в дом. «Джеймс?» Властный голос Иокасты положил конец нашим шуткам. Джейми бросил на Бриану грозный взгляд и присоединился к тетке. Дункан был увлечен разговором в компании серьезных джентльменов. Я узнала Нила Форбса, адвоката, Корнелиуса Харнета и Колонеля Мура. Улиса тоже не было видно. Скорее всего, он был занят организацией барбекю на 200 человек. Поэтому и Акаста временно осталась без сопровождения. Положив руку Джейми на локоть, она выплыла с террасы, направляясь в сторону Алана Макдональда, который оказался отрезанным от жены толпой поклонников и теперь стоял под деревом с видом несколько оскорбленным. Я смотрела, как они шли через лужайку, наслаждаясь любовью и Акасты к театральности. Ее личная горничная Федра послушно шла следом и явно справилась бы с задачей поводыря. Но этот выбор не имел бы такого эффекта. Эти двое заставляли людей оборачиваться. И Акаста, высокая и стройная, изящная, несмотря на возраст, с белыми волосами, убранными в высокую прическу, в голубом шелковом платье, и Джейми, высокий как викинг, в малиновом тартане фрезеров. Обоим досталась конституция Маккензи и их кошачья грация. «Колум и Дугал могли бы гордиться младшей сестрой», — сказала я, качая головой. «О, ай!» — отсутствующе проронил Йен, явно не слушая. Он наблюдал за Флорой Макдональд, которая принимала букет цветов от одного из внуков Фаркуарда Кэмпбелла под всеобщие аплодисменты. «Ты ведь не ревнуешь, мама?» — поддразнила меня Бриана, заметив, что я смотрю в ту сторону. «Точно нет», — ответила я с некоторым самодовольством. «В конце концов, У меня тоже все зубы на месте. Я не заметила его в суете приветствий, но майор Макдональд оказался среди гостей. Он выглядел очень нарядным, в сияющем алом мундире и новой шляпе, украшенной золотой лентой. Майор снял с головы головной убор и низко поклонился мне. Выглядел он очень довольным. Несомненно, потому что со мной не было моих питомцев. К его счастью, отцы и белая свинья остались на Ридже. «Ваш покорный слуга, мэм», — сказал он. «Вижу, вы уже познакомились с миссис Флорой. Она очаровательна, не правда ли? И такая красивая, жизнерадостная женщина». «Так и есть», — согласилась я. «Значит, вы с ней знакомы?» «О, ай», — ответил он. И заметное довольство расплылось по его обветренному лицу. «Я не рискну утверждать, что располагаю ее дружбой, но смею думать, что могу претендовать на скромное место ее знакомого. Я сопровождал миссис Макдональд и ее семью из Уилмингтона и удостоился чести устроить их прибытие сюда». «Вот как?» Я взглянула на него с интересом. Майор не был одним из тех, кто с трепетом относится к знаменитостям. Он был тем, кто жаждет использовать их известность. И таким же был губернатор Мартин. Майор наблюдал за Флорой Макдональд взглядом собственника, одобрительно окидывая взором толпившихся вокруг людей. «Она очень любезна согласилась произнести сегодня речь», — сказал он мне, раскачиваясь на каблуках. «Какое место лучше всего подойдет для этого? Как думаете, мэм? Терраса? Потому что это самая высокая точка? Или, быть может, возле статуи на лужайке, ближе к центру, и люди смогут обступить ее со всех сторон, чтобы было лучше слышно?» «Думаю, она получит солнечный удар, если вы поставите ее на лужайку в такую погоду», — сказала я, поправляя свою широкополую соломенную шляпу, чтобы спрятать нос от солнца. Было очень жарко и влажно, тонкие нижние юбки неприятно прилипали к ногам. «О чем будет речь?» «Просто пара фраз на тему верности, мэм», — отозвался он самым невинным видом. «О, вот и ваш муж», — разговаривает с Кинсбургом. «Прошу меня извинить, мэм». Поклонившись, он выпрямился, надел свою шляпу и пошел вниз по лужайке к Акасти и Джейми, которые по-прежнему стояли с Аланом Макдональдом, прозванным на шотландский манер Кингсбургом, в честь его имения на острове Скай. Начали выносить еду. Супницы с овсянкой и рагу, огромную бадью супа а-ля Рейн, в честь дорогой гости, блюдо с жареной рыбой, цыпленком и кроликом, рубленую оленину в красном вине, копченые колбаски, форфорские брайди, инки-пинки, жаркое из индейки, голубиный пирог, колканан, стови, репу в грушевом сидре, печеные яблоки, фаршированные сушеной тыквой, кукурузу, грибные пироги, гигантские корзины со свежим хлебом. Примечание. Колканан. Ирландское блюдо, которое готовят из толченого картофеля, капусты и сливочного масла. Стови. Шотландское рагу с мясом и картофелем. Я отлично знала, что все это было лишь прелюдией к барбекю, чьи соблазнительные запахи уже висели в воздухе. Для гостей уже зажаривали несколько свиней, 3 или 4 говяжьи туши, 2 оленей и в качестве главного блюда американского бизона, пойманного или купленного бог знает где. Вокруг началось приятное оживление. Люди потянулись к столам с твердым намерением воздать должное угощению и празднику. Я видела, что Джейми застрял с миссис Макдональд. Он помогал ей наложить в тарелку нечто, что издалека выглядело как салат из брокколи. Он поднял голову и, увидев меня, кивнул, предлагая присоединиться к ним. Но я покачала головой и показала веером в сторону фуршетных столов, вокруг которых деловито устраивались гости, похожие на голодных кузнечиков в поле ячменя. Я не хотела упустить возможность расспросить о Манфреде МакГилливрее, прежде чем люди погрузятся в сытую дрему. Я бросилась в самую гущу гостей, по пути подхватывая угощение с подносов домашних слуг и рабов, и останавливаясь, чтобы поболтать с каждым знакомым, которого я видела, и особенно с теми, кто жил в Хиллсборо. Я знала, что Манфред провел там много времени, принимал заказы на оружие, привозил готовые ружья и занимался разной мелкой починкой. Мне казалось, что это его самый вероятный выбор. Но никто не видел его там, хотя большинство были с ним знакомы. «Хороший парень», — сказал мне один джентльмен, отрываясь от своего напитка. «Нам ужасно его не хватает. Кроме Робина, вокруг всего ничего оружейников, до самой Вирджинии». Я это знала и задавалась вопросом, улыбнулась ли удача Джейми в поиске мушкетов. Возможно, потенциальные связи лорда Джона с контрабандистами окажутся единственным выходом. Я взяла пирожок с подноса одного из проходящих мимо рабов и продолжила бродить вокруг, переговариваясь с гостями. Многие упоминали серию гневных статей, которые недавно опубликовали в «Хроникл», местной газете, чей владелец, некий Фогарти Симс, явно пользовался популярностью среди присутствующих. «Редкой смелости малый этот Симс», — сказал мистер Гудвин, качая головой. «Но я сомневаюсь, что он долго продержится. Я говорил с ним на прошлой неделе, и он сказал, что опасается за свою шкуру. Ему угрожали». Из тона беседы я предположила, что мистер Симс должно быть противник борьбы за независимость, лоялист. Так и оказалось впоследствии. Еще поговаривали о конкурирующей газете, которая вот-вот должна была выйти в печать. Она поддерживала опасные идеи о тирании и свержении короля. Никто не знал в точности, кто за ней стоит. Но люди негодующе судачили о том, что издатель должен прибыть с севера, где народ имел склонность к подобным извращенным сантиментам. Все сошлись на том, что подобные персонажи нуждаются в хорошенькой взбучке, чтобы выбить из них всю дурь. Формально я не садилась за стол, но после часа неторопливых прогулок среди жующих людей и бесконечных блуждающих подносов с закусками у меня возникло ощущение, что я поприсутствовала на французском королевском банкете. Подобные мероприятия длились настолько долго, что ночные горшки незаметно прятали прямо под креслами, а периодические вылазки гостей под стол были обычным делом. Теперешнее мероприятие было менее формальным, но не менее длительным. После часа, отведенного на закуски, дымящееся жареное мясо сняли с огня возле конюшен, и рабы понесли его на лужайку на деревянных козлах. При виде огромных кусков говядины, свинины, дичи, буйволятины, блестящих от масла и уксуса и окруженных сотнями жареных тушек голубей и перепелок, гости, уже вспотевшие от усилий за столом, зааплодировали, ничуть не обескураженные неудобствами. Эокаста, сидевшая рядом с главной гостьей, выглядела очень довольной. При звуках аплодисментов, отдающих должное ее гостеприимству. Улыбаясь, она наклонилась к Дункану и что-то сказала ему. Дункан больше не выглядел обеспокоенным и, казалось, наслаждался происходящим. Пара пинт пива и почти целая бутылка виски сделали свое дело. Он широко улыбнулся Акасте в ответ и коротко обратился к миссис Макдональд, которая смеялась на любое его слово. Она невольно вызывала уважение и симпатию. Окруженная со всех сторон людьми, желающими с ней поговорить, она сохраняла достоинство и к каждому обращалась с тактом и дружелюбием. При том, что ей то и дело приходилось слушать бесконечные чужие рассказы по 10 минут, держа вилку с едой у рта. По крайней мере, она была в тени. И Федра, облаченная в белый муслин, покорно стоя у нее за спиной, обмахивала гостью крупным опахалом из листьев пальметта, создавая прохладу и отгоняя насекомых. «Лимонад, мэм?» Почтительно склонившись, блестящий от пота раб предложил мне напиток, и я взяла бокал. С меня ручьями лился пот. Ноги болели, а во рту пересохло от разговоров. Мне уже было все равно, что в бокале. Главное — это жидкость. Однако я поменяла свое мнение, как только сделала первый глоток. Это был лимонный сок, смешанный с солодовой водой. И мне больше хотелось вылить его в декольте, чем пить. Я осторожно попятилась к кусту ракитника, чтобы выплеснуть напиток туда. Но меня остановило появление Нила Форбса, вылезшего прямо из-за ракитника. Он был так же озадачен встречей со мной, как и я. Мужчина подался назад и торопливо глянул через плечо. Я посмотрела в том же направлении и увидела Роберта Хоува и Корнелиуса Харнета, уходящих в противоположную сторону. Эти трое явно секретничали. «Миссис Фрезер», — сказал он, коротко поклонившись. «Ваш покорный слуга». Я в ответ присела в реверансе, бормоча какие-то учтивые фразы. Я бы проскользнула мимо него, но он наклонился ко мне, перекрывая путь к отходу. «Я слышал, ваш муж собирает оружие, миссис Фрезер», — сказал он тихо, с довольно недружелюбной интонацией. «О, правда?» Я держала перед собой раскрытый веер, как все присутствующие женщины, и лениво махала им перед самым носом, пряча выражение лица. «Кто сказал вам такое?» «Один джентльмен, к которому он обратился по этому делу», — ответил Форбс. Юрист был крупным, с лишним весом. Нездоровый румянец на щеках мог рдеть по этой причине, а не из-за недовольства. И все же... «Если ваша доброта позволит мне такую дерзость, мэм, я бы посоветовал вам оказать свое влияние и подсказать мужу, что это не самый разумный выбор». «Для начала», — сказала я, глубоко вдыхая горячий влажный воздух, «извольте объяснить». Что за неразумный выбор он делает? Тот, что не принесет ему ничего хорошего, мэм. В самом лучшем случае, я предполагаю, что ружья, которые он ищет, предназначены для того, чтобы вооружить его личный отряд полиции. Что вполне законно, хотя и несколько тревожно. Все будет зависеть от его дальнейших шагов. Однако о его отношениях с Чероки хорошо известно. И ходят слухи, будто мушкеты в конце концов окажутся в руках дикарей, чтобы те могли обратить их против подданных его величества, которые могут выступать против тирании, насилия и коррупции, столь часто встречающихся среди властей, если такими словами вообще можно описать их действия, этой колонии. Я бросила на него долгий взгляд из-за кромки веера. «Если бы я не знала, что вы юрист, то после этой речи у меня не осталось бы сомнений», — заметила я. «Кажется, вы только что сказали, что подозреваете моего мужа в том, что он желает отдать ружье индейцам, а вы этого не хотите. С другой стороны, если он хочет вооружить собственный отряд полиции, то это может быть не так уж плохо. В том случае, если вышеупомянутая полиция действует согласно вашим пожеланиям. Я права?» В его глубоко посаженных глазах блеснула искра веселья, и он почтительно склонил голову в мою сторону. «Ваша проницательность меня совершенно обезоруживает, мэм». Я кивнула и сложила веер. «Ясно. И каковы же ваши пожелания? Могу я узнать?» Я не стану спрашивать, почему именно Джейми должен принять их во внимание. Он рассмеялся. Его обрюзгшее лицо и без того раскрасневшееся от жары приобрело еще более глубокий оттенок под модным париком. «Я желаю справедливости, мэм, падения тиранов и торжества свободы», — ответил он. «Этого обязан желать всякий честный человек». «Единственно, во имя свободы, кою каждый добрый человек утратит лишь вместе с жизнью». Строчка эхом отозвалась у меня в голове и, должно быть, отразилась у меня на лице, потому что мой собеседник как-то особо внимательно на меня смотрел. «Я очень высокого мнения о вашем муже, мэм», — добавил он спокойно. «Вы передадите ему мои слова?» Мужчина поклонился и развернулся, не дождавшись ответа. Он не понижал голос, пока говорил о тиранах и свободе. Я видела, как люди оборачивались на него. Теперь мужчины на поляне, там и тут, сбивались в группы, переговариваясь и глядя на шагающего Форбса. Я рассеянно сделала глоток лимонада, поэтому пришлось проглотить неприятную жидкость. Обернувшись, я поискала глазами Джейми. Он отошел немного в сторону и о чем-то беседовал с майором Макдональдом. Все происходило быстрее, чем я думала. Я считала, что республиканские настроения были не так уж популярны в этой части колонии. Но судя по тому, как открыто Форбс высказывался на таком сборище, они набирали силу. Я повернулась, чтобы посмотреть на юриста, и увидела, что к нему подошли двое мужчин. Их лица были искажены гневом и подозрениями. Я была слишком далеко, чтобы услышать, что они говорят, но позы и выражения были достаточно красноречивы. Напряжение между ними нарастало, слова становились все горячее, и я снова беспокойно посмотрела на Джейми. В последний раз, когда я была на подобном барбекю в поместье «Горная река», как раз перед войной регуляторов, на лужайке случилась драка. И теперь, похоже, она могла случиться снова. Алкоголь, жара и политика — идеальный рецепт для вспышек насилия на любом публичном сборище, не говоря уж о тех, где были исключительно шотландские горцы. И насилие могло случиться. Мужчины столпились вокруг Форбса и двух его оппонентов. Уже сжались кулаки. Если бы с террасы не загудел гонг Акасты, заставив всех с удивлением обернуться. На перевернутой табачной бочке, подняв руки в воздух и улыбаясь гостям, стоял майор. Лицо его было красным от жары, пива и воодушевления. «Кидмиль Фалча!» «Добро пожаловать!» — прогремел он на гельском. «И тысяча добрых пожеланий нашим почетным гостям!» — продолжил он, махая рукой в сторону Макдональдов, которые стояли по обеим сторонам от него, улыбаясь и кивая в ответ на аплодисменты. Судя по их реакции, они не были удивлены таким приемом. Еще пара вступительных фраз, тонущих в приветственных криках толпы, и Джейми с Кингсбургом осторожно подняли миссис Макдональд на бочку, где она неуверенно закачалась, но тут же восстановила равновесие, схватившись за головы мужчин, и лукаво посмотрела на смеющуюся публику. Она улыбнулась толпе, и люди заулыбались в ответ, тут же притихнув, чтобы было лучше слышно. У нее был чистый высокий голос, и она явно привыкла говорить на публике. Я стояла слишком далеко, чтобы слышать каждое слово, но без усилий улавливала общий посыл. После благодарностей хозяевам и шотландской общине, которые так тепло и щедро встретили ее семью, она произнесла пламенную речь против явления, которое она называла фракционизмом. Примечание. Имеется в виду политическая раздробленность. Призывая слушателей подавить эту опасную тенденцию, которая сулила смуту, ставила под угрозу мир и процветание, которых они достигли своей усердной работой в этой далекой земле и ради которых стольким рискнули. Я с немалым удивлением вдруг поняла, что она права. Я слышала, как Бри и Роджер спорили об этом. Почему некоторые горцы, которые так пострадали от английской короны, сражались на стороне англичан? «Потому что», — говорил Роджер рассудительно, «им было что терять, а вот выгод было мало. К тому же они лучше других знали, что это значит воевать с англичанами. Думаешь, те люди, что пережили зачистки Камберленда, уплыли в Америку и выстроили новую жизнь с нуля, хотели пережить это снова?» «Но ведь они наверняка хотели бороться за свободу», — запротестовала Бри. Роджер посмотрел на нее с цинизмом во взгляде. «У них есть свобода. И намного больше, чем в Шотландии. В случае войны они рискуют ее потерять. И отлично это понимают. К тому же», — добавил он, «почти все они дали клятву верности короне. Так просто они ее не нарушат. Уж точно не ради еще одного безумного и, несомненно, кратковременного бунта. Это вроде...» Он нахмурил брови, подыскивая подходящую аналогию. «Вроде черных пантер или движение за гражданские права». Примечание. «Черные пантеры» — афроамериканская леворадикальная организация, ставившая своей целью продвижение гражданских прав чернокожего населения, была активна в США с середины 1960-х по 1970-е годы. Всем понятна борьба за идеалы, но средний класс видел в них угрозу. Им просто хотелось, чтобы они исчезли, и жизнь снова стала мирной. Проблема, конечно, была в том, что жизнь никогда не была мирной, и это конкретное безумное движение никуда не денется. Я видела Бриану с краю от основной массы людей. Она скептически хмурилась, слушая высокий чистый голос Флоры Макдональд, превозносящей верность как главную добродетель. Я услышала низкое «хм-хм» где-то рядом, за моей спиной, и, обернувшись, увидела Нила Форбса, чей вид выражал крайнее неодобрение. Теперь к нему прибыло подкрепление. Трое или четверо других джентльменов стояли рядом, с опаской поглядывая по сторонам, но делая вид, что это вовсе не то, чем они заняты. Наблюдая за настроениями толпы, я подумала, что они оказались в абсолютном меньшинстве. Пропорция составляла примерно 200 на 1. При этом большинство все сильнее укреплялись в своем мнении по мере того, как алкоголь насыщал кровь, а речь подходила к кульминации. Отвернувшись, я вновь посмотрела на Бриану и поняла, что теперь она тоже обратила внимание на Форбса, а Форбс на нее. Высокие, они смотрели друг на друга поверх толпы, что разделяло их. Он неприязненно, а она просто холодно. Пару лет назад Бриана не приняла его предложение и сделала это со всей прямотой. Форбс не был влюблен, но посчитал отказ публичным оскорблением. Да и философское смирение было ему незнакомо. Бриана непринужденно отвернулась, как будто не заметила его, и заговорила с женщиной, стоявшей рядом. Я услышала, как он снова неодобрительно крякнул и что-то негромко сказал своим спутникам. После этого вся компания собралась покинуть сцену, невежливо повернувшись спинами к миссис Макдональд, которая все еще говорила. Их провожали возмущенными вздохами и ропотом, пока они проталкивались сквозь плотную стену людей. Но никто не попытался их остановить, а гнев присутствующих утонул в оглушительных аплодисментах, последовавших за окончанием речи. Заиграли волынки, воздух прорезали случайные выстрелы, майор Макдональд начал скандировать «гип-гип, ура!», да и в целом вокруг царил такой праздничный хаос, что даже прибытие целой армии осталось бы незамеченным, не говоря уж об уходе горстки недовольных Виги. Я нашла Джейми в тени мавзолея Гектора, распутывающим волосы пальцами, чтобы собрать их в хвост. Вот это аншлаг. Что скажешь? Даже несколько. Отозвался он, с подозрением наблюдая за явно нетрезвым джентльменом, пытающимся перезарядить мушкет. Посмотри на этого мужчину, Саксоночка. Он немного опоздал, чтобы пристрелить Нила Форбса. Ты видел, как он ушел? Джейми кивнул, ловко перехватывая волосы кожаным ремешком. Он мог подойти ближе к открытому заявлению, только если бы взобрался на бочку рядом с Фионагал. Что сделало бы его превосходной мишенью? Я сощурилась, глядя на краснощекого джентльмена, осыпающего порохом свои ботинки. Не думаю, что у него есть пули. Ну, тогда. Джейми небрежно махнул на него рукой. «Майор Макдональд на редкость деятелен, как считаешь?» Он сказал, что организовал такие речи для миссис Макдональд по всей колонии. «Надо думать с ним самим в качестве импрессарио». Я заметила проблеск его красного мундира в толпе доброжелателей на террасе. Рискну такое предположить. Джейми, такая перспектива, похоже, не казалась радужной. Он был трезв, и его лицо было омрачено какими-то невеселыми мыслями. Его настроение не улучшится от пересказа беседы с Нилом Форбсом, но я все равно должна была рассказать. «Ну, тут ничего не поделаешь», — Джейми пожал плечами. «Я надеялся держать все в секрете. Но после того, как все обернулось с Робином МакГилливреем, у меня нет выбора, кроме как расспрашивать об этом при каждом удобном случае. Хотя дело и становится всем известным. И о нем говорят». Он беспокойно переступил с ноги на ногу. «Ты в порядке, Саксоночка?» — спросил он внезапно, посмотрев на меня. «Да. А вот ты нет. Что такое?» Он слабо улыбнулся. «О, ничего такого. Ничего такого, о чем бы я не знал раньше. Но все иначе, знаешь. Ты думаешь, что готов, а потом встречаешься с этим лицом к лицу и готов все отдать. Только бы обстоятельства складывались по-другому». Джейми посмотрел на лужайку и кивнул подбородком на толпу. Море тартанов плыли над травой. Женские зонтики висели в воздухе. Целое поле ярко раскрашенных цветов. В тени террасы продолжал играть волынщик, разбавляя жужжание разговоров тонким высоким дисконтом. «Полагаю, в один прекрасный день мне придется выступить против многих из них, верно? Сражаться с друзьями и родичами». Я стоял там, и Фионагал опустила руку мне на голову, будто благословляя. Я смотрел на этих людей и видел, как ее слова воодушевляют их, а решимость растет. Но потом я внезапно ощутил, будто огромный меч упал с небес между ними и мной, чтобы навеки разделить нас. Этот день близится, и я не могу остановить его. Джейми сглотнул и отвел глаза. Я потянулась к нему, желая помочь, облегчить его боль, хотя и знала, что не могу. В конце концов, это из-за меня все происходит именно так. Из-за меня он оказался в этом подобии Гефсиманского сада. Примечание. В настоящее время небольшой сад в Гефсимании. В евангельские времена так называлась вся долина, лежащая у подножия Елеонской горы. Согласно Новому Завету, Иисус и его ученики регулярно посещали это место, что и позволило Иуде найти Иисуса в ночь ареста. Несмотря на это, Джейми взял мою руку, не глядя на меня, и сжал ее так, что хрустнули кости. «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия», — прошептала я. Джейми кивнул, не отрывая взгляда от земли, от опавших желтых лепестков. Потом он посмотрел на меня, слабо улыбаясь, но с такой болью в глазах, что у меня перехватило дыхание и пронзительно заныло сердце. Но он продолжал улыбаться и, проведя рукой по лбу, посмотрел на свои влажные пальцы. «Ай, что ж, это всего лишь вода, не кровь. Я буду жить». «Может, и не будешь», — неожиданно подумала я, ошарашенная собственной мыслью. Сражаться на стороне победителей — это одно, а вот выжить в этой битве — совсем другое. Он заметил выражение моего лица и ослабил давление на руке, решив, что он сделал мне больно. Но боль не была физической. «Впрочем, не как я хочу, но как ты», — проронил он очень мягко. Примечание. Евангелие от Матфея, глава 26, стих 39. Здесь и ранее герои цитируют отрывок Библии, где Иисус молится в Гефсиманском саду, уже зная, что ему предстоит казнь. «Я сделал свой выбор, когда женился на тебе, хотя и не знал этого тогда. Но я его сделал. И теперь не могу повернуть назад, даже если бы захотел». «А ты бы хотел?» Я смотрела ему в глаза, когда спрашивала, и прочла в них ответ. Он покачал головой. «А ты? Ты тоже сделала выбор?» Я также покачала головой и ощутила, как напряжение немного спало, когда его глаза встретились с моими, ясными сейчас, как летнее небо. На какой-то краткий миг, пока один удар сердца не сменился другим, мы оставались во Вселенной одни. Потом, недалеко от нас, проплыла стайка щебечущих молодых девушек, и я сменила тему на более безопасную. «Ты слышал что-нибудь о бедняге Манфреде?» «Бедняга Манфред?» Джейми посмотрел на меня с некоторым цинизмом во взгляде. «Ну, его, конечно, можно назвать молодым безмозглым кобелем, который наделал дел. Но это не значит, что он должен из-за этого умереть». В ответ Джейми посмотрел на меня так, будто был не вполне согласен с такими доводами, но спорить не стал, просто сказав, что он спрашивал, но пока безрезультатно. «Он объявится», — заверил он меня. «Скорее всего, в самом неподходящем месте». «Ох, ох, ох! Для такого дня стоило жить! Благодарю вас, сэр! Благодарю сердечно!» Это была миссис Бак, пылающая от жары, пива и счастья. Она обмахивалась веером так, будто опасалась загореться. Джейми улыбнулся ей. «Значит, вам было все слышно, моя дорогая?» «О, да, сэр!» С энтузиазмом заверила она его. «Каждое слово! Арч нашел мне чудесное местечко прямо за одной из клумб, где все было слышно и не было толкотни!» Миссис Бак едва не умерла от восторга, когда Джейми предложил взять ее на барбекю. Разумеется, Арч собирался сюда, к тому же он частенько ездил в Кросс-Крик с разными поручениями. А вот миссис Бак не выезжала из Риджа с их прибытия несколько лет назад. Несмотря на мой дискомфорт от откровенно лоялистской атмосферы вокруг, детский восторг миссис Бак оказался заразным. Невольно я начала улыбаться, и мы с Джейми по очереди стали отвечать на ее вопросы. Миссис Бак прежде так близко не видела черных рабов, и они казались ей экзотически красивыми. Дорого они стоят. Их нужно учить одеваться и правильно говорить, потому что она слыхала, что Африка — это такое жаркое место, где люди разгуливают голыми и убивают друг друга копьями, как здесь поступают с кабанами. И говоря о наготе, не кажется ли нам, что эта статуя солдата на лужайке просто непристойна? Ведь на нем за щитом нет ни лоскутка. И почему это у его ног лежит женская голова? И видела ли я, что ее волосы выглядят в точности как змеи? Какой ужас! И кто такой Гектор Кэмерон, который здесь похоронен? Такая роскошная гробница из белого мрамора, прямо как в холле Руди, подумать только. О, так это покойный муж миссис Иннес, а когда она вышла замуж за мистера Дункана, с которым миссис Бак уже познакомилась. Такой приятный мужчина, и глаза у него добрые. Какая жалость, что он потерял руку. Наверное, это случилось в бою. И гляньте-ка, муж миссис Макдональд. И до чего у него ладная фигура. Тоже собирается что-то сказать. Джейми бросил на террасу безразличный взгляд. Так и было. Алан Макдональд поднимался на стул. Бочка была бы перебором. Зрителей у него было гораздо меньше, чем у жены, и все же вокруг собралось достойное количество людей. «Вы не пойдете послушать его?» — спросила миссис Бак, уже на бегу, буквально кружа над землей, словно очень крупная колибри. «Нам будет прекрасно слышно отсюда», — заверил ее Джейми. «А вы поспешите, дорогая». И она полетела в сторону террасы, буквально гудя от возбуждения. Джейми осторожно потрогал свои уши, проверяя, на месте ли они еще. «Очень мило с твоей стороны взять ее с собой», — сказала я, смеясь. Старушка наверняка так не веселилась последние лет 50. «Нет», — ответил он, широко улыбаясь. «Скорее всего». Джейми резко замолчал, озабоченно глядя на что-то у меня за плечом. Я повернулась, чтобы посмотреть, но он уже пошел в ту сторону, и я поспешила за ним. Это была Якаста, белая как полотно, растерянная, какой я никогда ее не видела. Она неустойчиво покачивалась возле бокового входа и могла бы упасть, если бы Джейми не подбежал и не подхватил ее одной рукой за талию. «Господи, тетушка, что случилось?» Он говорил тихо, чтобы не привлекать внимания, и подталкивал ее обратно ко входу. «О, Боже! Милостивый Боже! Моя голова!» — шептала она, распластав тонкую ладонь по лицу. Пальцы едва касались кожи, раскинувшись над левым глазом, словно паучьи лапки. «Мой глаз!» Льняная повязка, которую она носила на людях, была измята и пропитана влагой. Из-под нее текли слезы, но она не плакала. Лакримация. Один глаз ужасно слезится. Слезы текли из обоих, но с левым все было гораздо хуже. Край повязки вымок, на щеке блестела влага. «Мне нужно осмотреть ее глаз», — сказала я Джейми, касаясь его локтя и тщетно оглядываясь вокруг в поисках слуг. «Отведи ее в маленькую гостиную». Это была ближайшая комната. Все гости находились либо снаружи, либо толпились в холле, чтобы увидеть зеркало принца. «Нет!» — почти закричала она. «Нет, не туда!» Джейми бросил на меня взгляд, озадаченно приподняв одну бровь, но успокаивающе заговорил с Акастой. «Нет, тетушка, все в порядке. Я унесу тебя в твою комнату. Давай-ка». Он склонился и подхватил ее на руки, как если бы она была ребенком. Шелковые юбки заскользили по его рукам со звуком бегущей воды. «Унеси ее. Я сейчас приду». Я заметила рабыню по имени Анджелина в дальнем конце холла и поспешила поймать ее. Отдав распоряжение, я кинулась обратно к лестнице, остановившись по пути на секунду, чтобы заглянуть в малую гостиную. Комната была пуста, однако оставленные стаканы из-под пунша и сильный запах табака заставляли предположить, что Якаста здесь кого-то принимала. Ее корзинка с шитьем стояла открытой, с краю грубо вытащенная. Беспомощно свисала какая-то недовязанная вещица, похожая на дохлого кролика. «Наверное, это дети», — подумала я. Несколько клубков шерсти были разбросаны по паркету. От них тянулись разноцветные нитки. Я замялась на пороге на секунду, но инстинкт был слишком силен. Я торопливо наклонилась и сбросила клубки обратно в корзину. Я стала было укладывать недовязанную вещь сверху, но, вскрикнув, отдернула руку. Из небольшого пореза на большом пальце сочилась кровь. Я положила палец в рот и силой пососала ранку. Одновременно с этим я осторожно запустила вторую руку в глубину корзины, чтобы понять, чем я порезалась. Ножик. Маленький, но рабочий. Скорее всего, предназначенный для того, чтобы обрезать нитки. Обнаружив на дне кожаные ножны от него, я вложила в них лезвие. После этого я взяла шкатулку с иголками, за которой пришла, и, прикрыв корзинку, поспешила к лестнице. Алан Макдональд завершил свою короткую речь. Снаружи раздались громкие аплодисменты, сопровождаемые одобрительными выкриками на гельском. «Проклятые шотландцы!» — пробормотала я. «Они когда-нибудь начнут учиться на своих ошибках?» Но у меня не было времени раздумывать о последствиях пламенных речей семейства Макдональд. К тому времени, когда я достигла верхней ступеньки, один раб был позади меня пыхтя под грузом моего медицинского чемоданчика, а другой в начале лестницы, аккуратно поднимаясь с кастрюлей горячей воды из кухни. Иокаста сидела в своем кресле, сложившись пополам и громко стоная. Ее губы были сжаты в тонкую нитку, а руки беспомощно и бесцельно двигались в растрепанных волосах, как будто она хотела схватиться хотя бы за что-нибудь. Джейми поглаживал ее по спине, бормоча утешение по-гельски. Мое возвращение явно стало для него облегчением. Я давно подозревала, что причина слепоты Иокасты кроется в глаукоме, растущем давлении внутри глазного яблока, которое без лечения приводит к повреждению зрительного нерва. Теперь я была уверена в диагнозе. Более того, я знала, какая разновидность глаукомы это была. Иокаста явно страдала от приступа остроугловой глаукомы, самого опасного типа. От глаукомы пока не было лекарства. Саму болезнь откроют только через некоторое время. Но даже если бы лечение было возможно, для Иокаста это не имеет значения. Слишком поздно. Слепота уже неизлечима. Как бы там ни было, в моем распоряжении имелось одно средство. И я понимала, что мне придется его применить. «Возьми отсюда немного и замочи в воде», — сказал я Анджелине, хватая банку с канадским желтокорнем из своего чемоданчика и передавая ей. «А ты?» — я повернулась ко второму рабу. «Вскипяти еще воды, найди чистых повязок и положи в кипяток». Отдавая распоряжение, я вытаскивала из своего чемоданчика маленькую спиртовую лампу. Огонь в очаге погас, но угли по-прежнему тлели. Я наклонилась и подожгла фитиль, а затем открыла шкатулку с иглами из гостиной и достала самую большую, 3-дюймовую, для починки ковров. «Ты же не...» — начал Джейми и прервался, сглатывая. «Мне придется», — ответила я коротко. «Больше нет вариантов. Держи ее руки». Он был почти таким же бледным, как и Иокаста, но кивнул и с осторожностью взял ее блуждающие пальцы, отнимая их от головы. Я подняла полотняную повязку. Левый глаз заметно вспух и покраснел под веком. Слезы омывали его бесконечным потоком. Даже не касаясь глаза, я ощущала давление внутри и решительно сжала зубы. Больше ничего сделать нельзя. Прочтя короткую молитву, святой Клэр, которая была не только моей покровительницей, но и святой, отвечающей за глазные недуги, я провела иглой над пламенем, налила немного спирта на льняную салфетку и стерла с нее сажу. Сглотнув неожиданный избыток слюны, я пальцами раздвинула веки больного глаза, верила свою душу в руки Господа и твердо вонзила иглу в склеру возле края радужки. Рядом раздался кашель. На полу появились пятна, источающие запах рвоты. Но мне было некогда обращать на это внимание. Я быстро и осторожно вынула иглу. И Иокаста вся застыла, намертво вцепившись в Джейми. Она не двигалась, только издавала короткие потрясенные всхлипы, как будто боясь пошевелиться или даже дышать. Из ее глаза вытекала струйка жидкости, стекловидное тело, довольно мутное и достаточно густая, чтобы разглядеть, как она медленно омывает влажную поверхность склеры. По-прежнему удерживая веки открытыми, второй рукой я вытащила полотняную повязку из настоя желтокорня, выжала лишнюю воду, не утруждая себя тем, чтобы посмотреть, куда она пролилась, и осторожно прижала ее к лицу Иокасты. Она резко вдохнула, ощутив тепло на коже, освободила руки и сама прижала пальцы к тряпице. Я отстранилась, позволяя ей удобнее взять ткань, которая теперь накрывала ее левый глаз. Тепло немного снимало боль. Легкая поступь послышалась на лестнице и затем в холле. Анджелина, запыхавшись, вошла в комнату, прижимая к груди ладонь с зажатой в ней горстью соли, а в другой держа ложку. Я стряхнула соль с ее влажной руки в кастрюлю с теплой водой и скомандовала мешать, пока гранулы не растворятся. «Ты принесла лауданум?» — спросила я тихо. И Акаста откинулась в своем кресле, закрыв оба глаза. Она походила на деревянную статую. Веки зажмурены, как от страха. Костяшки, сжатых в кулаки рук, побелели. «Я не смогла его найти, миссус», — пробормотала Анджелина в ответ, кидая испуганный взгляд на Иокасту. «Я и не знаю, кто мог бы его взять. Ключи есть только у мистера Улиса и самой миссис Кэмерон». «Улис пустил тебя в кладовку с лекарствами. Значит, он знает, что миссис Кэмерон нездорова». Она энергично закивала в ответ, отчего ленты на ее чепце затрепетали. «О, да, миссус. Он был бы в ярости, если бы узнал, что я ему не сказала. Он сказал тут же позвать его, если он нужен. А если нет, чтобы я сказала миссис Кэмерон, что не надо ей беспокоиться. Он обо всем позаботится». После этой фразы Иокаста испустила протяжный выдох. Ее сжатые кулаки немного расслабились. «Господь, благослови этого человека», — пробормотала она с закрытыми глазами. «Он обо всем позаботится. Я бы пропала без него. Пропала». Ее белые волосы прилипли к коже на висках. С коротких завитков над ее плечом капал пот, оставляя пятна на голубом темном шелке платья. Анджелина развязала тесемки на платье и чулках и сняла их с хозяйки. Потом я попросила Джейми уложить Акасту в кровать, в нижней рубашке, и обложила ее голову толстым слоем полотенец. Я наполнила один из моих самодельных, сделанных из гремучей змеи шприцев, теплой соленой водой. И пока Джейми осторожно держал ее веко приоткрытым, я оросила больной глаз, надеясь предотвратить инфекцию. Ранка выглядела как крохотная алая точка на склере. Над ней надулся небольшой пузырек. Джейми не мог смотреть на эту точку, не моргая поминутно. Я увидела это и улыбнулась ему. «С ней все будет в порядке», — сказала я. «Иди, если хочешь». Джейми кивнул и повернулся, чтобы уйти. Но Иокаста тут же схватила его руку. «Нет, дорогой, останься, если можешь». Последнее было сказано как чистая формальность, но она ухватила его за рукав так крепко, что побелели костяшки пальцев. «Да, тетушка, конечно», — сказал Джейми мягко и накрыл ее ладонь своей, утешительно сжимая ее. Однако она не отпускала племянника, пока тот не сел рядом. «Кто еще здесь?» — спросила она, беспокойно поворачивая голову из стороны в сторону, пытаясь услышать характерные звуки дыхания и движения, которые дали бы ей подсказку. «Рабы ушли?» «Да, они ушли, чтобы помочь с приемом», — сказала я. «Здесь только я и Джейми». Она закрыла глаза и сделала глубокий дрожащий вдох, лишь после этого немного расслабившись. «Хорошо. Я должна тебе кое-что рассказать, племянник. Но нас никто не должен слышать. Племянница». Она подняла длинную бледную руку в мою сторону. «Пойди и проверь, действительно ли мы одни». Я послушно выглянула в холл. Никого не было видно. Только из комнаты в дальнем конце раздавались голоса, смех и шуршание. Группа женщин переговаривалась между собой, поправляя наряды и прически. Я вернулась в комнату и закрыла дверь. Все внешние звуки мгновенно затихли, превратившись в еле заметный гул. «Что такое, тетя?» Джейми по-прежнему держал ее за руку, большой палец нежно поглаживал тыльную сторону ладони в успокаивающем ритме. Я видела, как он проделывал подобное с нервными животными. С тетей, однако, этот прием был менее эффективен, чем с собаками и лошадьми. «Это был он. Он здесь». «Кто здесь, тетя?» «Я не знаю». Ее глаза беспокойно забегали в тщетной попытке что-то разглядеть не только сквозь тьму слепоты, но и сквозь стены. Джейми удивленно взглянул на меня, но ему, как и мне, было очевидно, что она не бредит, несмотря на бессвязность ее слов. И Акаста осознала, как звучит ее речь, и я увидела усилие в ее лице. Она старалась взять себя в руки. «Он пришел за золотом», — сказала она, понижая голос. «За французским золотом». «Вот как?» — осторожно отозвался Джейми. Он бросил на меня взгляд, приподняв одну бровь. Но я покачала головой. У Акасты не могло быть галлюцинаций. Женщина нетерпеливо вздохнула и покачала головой. Потом внезапно остановилась и со сдавленным болезненным стоном схватилась руками за голову, как будто пытаясь удержать ее на плечах. Она глубоко вдохнула и выдохнула, плотно сжимая губы, а потом медленно опустила руки. «Это началось прошлой ночью», — сказала она. «Боль в глазу». Она проснулась от пульсации в глазу, от тупой боли, которая медленно растекалась по левой стороне головы. «Такое уже бывало раньше», — объяснила Акаста. Она приподнялась в кровати, принимая сидячее положение. Хоть женщина по-прежнему прижимала глазу салфетку, она выглядела уже лучше. «Это началось, когда я стала терять зрение. Иногда один глаз, иногда оба. Но я знала, что это такое». И Акаста Маккензи Кэмерон была не из тех женщин, которые позволят какому-то легкому недомоганию нарушить их планы, не говоря уж о том, чтобы как-то повлиять на событие, которое обещало стать самым запоминающимся собранием за всю историю Кросс-Крика. «Я чувствовала себя отвратительно», — сказала она. «И тут Флора Макдональд собралась наведаться в наши края». Приготовления были в самом разгаре. Туши для барбекю запекались в ямах, бочки эли и пива стояли возле конюшен, в воздухе витали запахи свежего хлеба и бобов из кухни. Рабы были хорошо вымуштрованы. К тому же Акаста полностью доверяла Улиссу во всем, что касалось организации. От нее требовалось, как она думала, только оставаться на ногах. «Я не хотела принимать опиум или лауданум», — объяснила она. «Тогда бы я точно уснула. Поэтому я просто выпила виски». И Акаста была статной и высокой женщиной, привычной к таким дозам алкоголя, которые свалили бы с ног женщины с 20 века. К тому времени, как прибыли Макдональды, она разделалась с большей половиной бутылки, но боль не затихала. «А потом мой глаз начал так сильно слезиться, что любой понял бы, со мной что-то не так. Я этого не хотела. Поэтому я пошла в гостиную, где спрятала небольшую бутылочку лауданума в рабочей корзинке, на случай, если виски будет недостаточно». Народ снаружи толпился. Все хотели услышать речь миссис Макдональд, но гостиная оставалась безлюдной, насколько я могла судить, со своим готовым разорваться глазом и пульсирующей головой. Конец фразы прозвучал довольно обыденно. Но я увидела, как Джейми поморщился, возвращаясь мыслями к тому, что я делала иглой. Он сглотнул и провел костяшками пальцев над верхней губой. И Акаста успешно нашла бутылочку с лауданумом, сделала пару глотков и присела ненадолго, дожидаясь, пока он подействует. «Не знаю, пробовал ли ты когда-нибудь эту вещь, племянник, но она имеет странный эффект. Чувство, будто ты таешь по краям. Если примешь на каплю больше нужного, начнешь видеть вещи, которых нет. Слепой ты или нет, и слышать их». Поглощенная действием виски, лауданума и шумом толпы снаружи, Акаста не заметила шагов. И когда рядом с ней зазвучал голос, она на мгновение подумала, что это галлюцинация. «Так вот ты где, милая!» — процитировала она. И ее лицо и без того бледная, побледнела еще сильнее. «Помнишь меня?» «Надо думать, ты помнила, тетушка», — сухо спросил Джейми. «Да», — ответила она также сухо. «Я слышала этот голос прежде. Два раза. Один раз на свадьбе твоей дочери, а другой 20 лет тому назад в таверне возле Койгаха в Шотландии». Якаста отняла влажную тряпицу от лица и без промаха опустила ее в миску с теплой водой. Ее глаза были красными и опухшими, неприятно выделяющимися на бледной коже, уязвимыми в поволоке слепоты. Но Якаста взяла себя в руки. «Да, я помнила этого человека», — повторила она. Она сразу же поняла, что голос ей знаком, но некоторое время не могла вспомнить откуда. Потом осознание оглушило ее, и она вцепилась в подлокотник кресла. «Кто вы?» — спросила она, так повелительно, как могла. Ее сердце колотилось в груди, попадая в ритм с пульсацией в глазу и голове. Все вокруг плыло от виски и лауданума. Наверное, это лауданум исказил крики толпы снаружи, превратив их в шум морского прибоя, а шаги рабов в холле — в стук башмаков хозяина таверны на лестнице. «Я была там. На самом деле там». Несмотря на пот, который по-прежнему бежал по лицу Якасты, я увидела, как бледная кожа на плечах покрылась мурашками. «В таверне. В Койгахе. Я чувствовала запах моря и слышала голоса Гектора и Дугала. Я слышала их. Они спорили где-то за моей спиной. И мужчина в маске. Я видела его», — сказала она. И по моей шее пробежал озноб, когда она обратила на меня свои слепые глаза. Она говорила с таким убеждением, что на секунду показалось, что она действительно видела. «Он стоял внизу, у лестницы. Так же, как 25 лет назад. Нож в руке. Глаза устремлены на меня. Сквозь прорези в маске. Он сказал: „Ты прекрасно знаешь, кто я такой, дорогая“». И Акасте показалось, что она заметила улыбку, хотя смутно понимала, что, должно быть, услышала ее в голосе. Она никогда не видела его лица, даже в те времена, когда еще не потеряла зрение. И Акаста сидела в кровати, согнувшись практически пополам. Руки были скрещены на груди, как будто она пыталась себя защитить. Белоснежные волосы спутались и торчали в беспорядке за спиной. «Он вернулся», — сказала она и затряслась в неожиданном конвульсивном ознобе. «Он пришел за золотом. И когда он его найдет, он убьет меня». Джейми положил руку на ее ладонь в попытке успокоить. «Никто не убьет тебя, пока я здесь, тетушка», — сказал он. «Значит, этот мужчина пришел к тебе в гостиную, и ты узнала его по голосу. Что еще он сказал тебе?» Она по-прежнему тряслась, но уже слабее. Я подумала, что это могут быть последствия большого количества виски и лауданума, не только пережитого страха. Она закачала головой в попытке вспомнить подробности. «Он сказал, что пришел, чтобы вернуть золото законному владельцу. Сказал, что нам доверили его хранить. И что, хотя он не держит зла за то, что мы, Гектор и я, потратили часть, оно не было моим. Никогда не было. Я должна сказать ему, где оно. И он позаботится о том, что осталось. Потом он схватил мою руку». Она перестала обхватывать себя и вытянула руку в сторону Джейми. «Мое запястье. Видишь следы? Ты видишь их, племянник?» Ее голос звучал взволнованно, и мне внезапно пришло в голову, что она сама может сомневаться в реальности происшествия. «Да, тетушка», — мягко отозвался Джейми, касаясь ее запястья. Я вижу следы. Три лиловых отпечатка, там, где пальцы надавили на кожу. Он сжал, а потом вывернул запястье. Так сильно, что мне показалось, я слышу хруст. Потом он отпустил меня, но не отступил. Он по-прежнему склонялся надо мной. Я ощущала жар его дыхания и табачную вонь. Я взяла ее левое запястье, нащупывая пульс. Он был сильным и частым, но сердце то и дело пропускало удар. Ничего удивительного. Я задумалась о том, как часто и в каких дозах она принимала лауданум. Я дотянулась до своей рабочей корзинки, выхватила из ножен маленький нож и попыталась добраться до его мошонки, подытожила я Каста. Джейми удивленно рассмеялся. «Так ты попала в цель?» «Да, она попала», — ответила я, прежде чем я Каста успела открыть рот. Я видела кровь на лезвии. «Что ж, будет знать, как терроризировать беспомощных слепых женщин». Джейми потрепал тетку по руке. «Ты отлично справилась, тетушка. После этого он ушел?» «Да». Воспоминание о победе привело ее к некоторому равновесию. Она вытянула руку из моих пальцев, чтобы сесть прямее на постели. Она резким движением сорвала обмотанное вокруг шеи полотенце и бросила на пол с гримасой отвращения. Поняв, что тетке полегчало, Джейми посмотрел на меня и встал. «Пойду проверю, не хромает ли кто снаружи?» У двери он остановился и оглянулся на Иокасту. «Тетушка, ты сказала, что встречала его дважды до этого. В таверне в Койгахе, где мужчины вынесли золото на берег, и на свадьбе 4 года назад». Она кивнула, откидывая с лица влажные волосы. «Да, это случилось в последний день. Он зашел в шатер, когда я была одна. Я поняла, что кто-то внутри, хотя он молчал. Тогда я спросила, кто здесь. Он издал короткий смешок и сказал, что, видно, говорят правду, и я полностью ослепла». Экаста поднялась, встречая невидимого гостя. Его голос казался знакомым, но она не могла вспомнить, откуда знала его. «Значит, вы не узнаете меня, миссис Кэмерон? Я был другом вашего мужа, хотя прошло уже много лет с тех пор, как я видел его в последний раз. На шотландском побережье, в лунную ночь». Иокаста нервно облизнула сухие губы, вспоминая тот день. «И тогда я неожиданно все вспомнила. И я сказала ему, хоть я и слепа, но узнала вас, сэр. Что вам нужно?» Но он уже ушел. А в следующее мгновение я услышала голоса Федры и Улиса, которые подходили к шатру. Он заметил их и потому сбежал. Они не видели его, так как были увлечены спором друг с другом. С той поры и до того времени, пока мы не уехали, я постоянно держала кого-нибудь при себе, так что он больше ко мне не приближался до сегодняшнего дня». Джейми нахмурился и задумчиво потер костяшками пальцев длинную прямую переносицу. «Почему ты тогда не сказала мне?» Ее измученное лицо осветило слабое веселье, и она обхватила пальцами поврежденное запястье. «Я думала, что мне мерещится». Федра нашла бутылек с лауданумом там, где Иокаста уронила его, под креслом в гостиной. Там же она обнаружила дорожку из крошечных капелек крови, которые я в торопях не заметила. Но они не доходили даже до двери. Иокаста не сильно поранила незваного гостя. Дункан, которому доложили о случившемся, примчался, чтобы утешить Иокасту, но она тут же отослала его назад, приказав заниматься гостями. Ни травмы, ни болезни не могли расстроить такое событие. Улис ожидал куда более теплый прием. На самом деле, Иокаста специально послала за ним, Заглянув в комнату, чтобы проверить ее состояние, я увидела его сидящим на кровати и сжимающим руку своей хозяйки с выражением такой нежности на его обычно бесстрастном лице, что я, тронутая сценой, осторожно отступила в холл, чтобы не беспокоить их. Улис, однако, заметил меня и кивнул. Они негромко разговаривали. Улис склонил голову в тяжелом белом парике близко к хозяйке. Казалось, он очень деликатно спорил с ней. Она в ответ покачала головой и тихонько вскрикнула от боли. Его рука сжалась на ее ладони. И я увидела, что он снял свои белые перчатки. Ее пальцы, длинные и хрупкие, белели в его сильной темной ладони. И Акаста глубоко вдохнула, успокаиваясь. Потом она сказала что-то решительное, сжала его руку и откинулась на подушки. Улис поднялся и еще секунду постоял рядом с кроватью, глядя на Иокасту. Потом он выпрямился и, вытащив из кармана перчатки, вышел в холл. «Вы не приведете вашего мужа, миссис Фрезер?» — спросил он тихо. «Хозяйка хочет, чтобы я кое-что ему рассказал». Вечеринка была по-прежнему в разгаре, но перешла в неторопливый и мерный ритм переваривания съеденного. Люди приветствовали нас с Джейми, пока мы вместе с Улисом шли к дому, но нас никто не остановил. Улис направился вниз, к своей кладовке, крохотной комнатке, которая прилегала к зимней кухне. Полки были уставлены серебряной посудой, бутылками ваксы, уксуса, синьки, игольницами, катушками ниток, инструментами для мелкой починки и основательной партией бутылок с виски, бренди и разными настойками. Он убрал запас алкоголя с полки и, наклонившись вперед, нажал на вертикальную деревянную панель, одетыми в белые перчатки руками. Что-то щелкнуло, и панель отъехала в сторону с мягким скрежетом. Улис отступил в сторону, безмолвно приглашая Джейми посмотреть в нишу. Джейми приподнял одну бровь и наклонился вперед, глядя в тайник. В кладовке было темно. Слабый свет сочился лишь сквозь узкие подвальные окна под потолком, которые опоясывали кухню. «Там пусто», — сказал Джейми. «Да, сэр. А не должно быть». Голос Улиса звучал тихо и уважительно, но твердо. «Что там было?» — спросила я, выглядывая из кладовой, чтобы убедиться, что нас не подслушивают. Кухня выглядела, как будто здесь недавно взорвалась бомба. Но внутри был только мойщик посуды, слабоумный мальчик, который чистил кастрюли, напивая себе под нос. «Часть золота», — тихо отозвался Улис. «Французское золото, которое Гектор Кэмерон привез из Шотландии, 10 000 фунтов в золотых слитках с печатью в виде королевской геральдической лилии, было основой благосостояния поместья Горная река. Но, разумеется, это мало кому было известно. Сперва Гектор, а после его смерти Улис брали слитки и превращали металл в маленькие анонимные кучки золотых щепок. Их переправляли на речные склады, а иногда для дополнительной безопасности в портовые города Идентон, Уилмингтон или Нью-Берн. Там золото осторожно, небольшими, не вызывающими вопросов партиями, обменивали на наличные или складские свидетельства, которые можно было свободно использовать где угодно. «Здесь оставалось около половины слитка», — сказал Улис, кивая на нишу. «Я обнаружил пропажу несколько месяцев назад. С той поры я, разумеется, нашел новое место для тайника». Джейми посмотрел на нишу, а потом на Улиса. «Где остальное?» «В сохранности. По крайней мере, было в сохранности в прошлый раз, когда я проверял, сэр». Основная часть золота была спрятана в мавзолее Гектора Кэмерона. Его хранили в гробу, где его, предположительно, охранял дух Гектора. Кроме Улиса, Об этом могли знать еще один или двое рабов. Но страха перед призраками было достаточно, чтобы люди держались от усыпальницы подальше. Я вспомнила дорожку соли на земле перед мавзолеем и поежилась, несмотря на удушающую жару в подвале. «Сегодня, конечно, у меня не было возможности проверить», — добавил дворецкий. «Нет, разумеется, нет. Дункан знает». Джейми кивнул на нишу, и Улис кивнул в ответ. «Украсть мог кто угодно. Так много людей бывает в этом доме». Дворецкий почти незаметно пожал массивными плечами. «Но теперь, когда снова явился этот человек с моря, на все это можно посмотреть в ином свете. Так ведь, сэр?» «Да, ты прав». Секунду Джейми обдумывал услышанное, постукивая пальцами по ноге. «Что ж, тебе ведь придется остаться ненадолго, Саксоночка, да? Чтобы присмотреть за тетиным глазом». Я кивнула. Если рассчитывать на то, что мое грубое вмешательство не выльется в инфекцию, то для самого глаза я не могла сделать практически ничего. Но за ним надо было наблюдать, держать в чистоте и регулярно орошать, пока не будет уверенности, что рана зажила. «Значит, мы ненадолго задержимся», — сказал он, поворачиваясь к Улису. «Я отправлю багов назад на Рич, решать проблемы в мое отсутствие и позаботиться о жатве. А мы останемся и присмотрим за всем тут». Дом был полон гостей. Но я спала в будуаре Акасты, чтобы при необходимости прийти на помощь. Спавшая благодаря моим усилиям давление внутри глаза сняла мучительную боль, и она крепко уснула. Все жизненные показатели были в норме, и этот факт позволил мне расслабиться в своей постели. Однако, зная, что на моем попечении пациент, я спала некрепко, периодически просыпаясь, чтобы заглянуть к ней в комнату. Дункан спал на сундуке перед кроватью, потерянной для мира после утомительных событий прошедшего дня. Я услышала его тяжелое дыхание, когда наклонилась к очагу, чтобы зажечь свечу. И Акаста по-прежнему крепко спала, лежа на спине, с руками, изящно сложенными поверх одеяла и откинутой на подушке головой. Ее длинный нос и аристократическая поза делали ее похожей на надгробие в базилике Сен-Дени. Ей не хватало только короны и свернувшейся в ногах маленькой собачки. Я улыбнулась при мысли о том, какие странные совпадения рождают гены. Джейми спал точно так же, на спине, с руками скрещенными на одеяле, прямой как стрела. А вот Бриана — нет. Она с детства засыпала в самых разнообразных позах, как я. Эта мысль принесла мне неожиданное чувство удовлетворения. Конечно, я знала, что она кое-что унаследовала от меня, но она так сильно походила на Джейми, что я всегда удивлялась, находя в ней свои черты. Я задула свечу, но не вернулась в постель. В будуаре я спала на раскладной кровати Федры, но комната была маленькая, и в ней не хватало воздуха. От жары и выпитого алкоголя у меня разболелась голова, а язык превратился в наждачную бумагу. Возле кровати Акасты стоял графин, но он оказался пустым. Не было необходимости снова зажигать свечу. В коридоре еще горел один из канделябров, и приглушенный свет очерчивал дверь в комнату. Я открыла ее и выглянула в холл. Коридор был усеян лежащими телами. Слуги спали перед дверями спален. Воздух мягко вибрировал от храпа и тяжелого дыхания спящих и засыпающих людей. В конце холла, повернувшись к высокому окну и глядя в сторону реки, стояла одинокая бледная фигура. Она должна была услышать меня, но не обернулась. Я подошла ближе и тоже посмотрела в окно. На Федре была только нижняя рубашка. Волосы, свободные от платка, падали густой темной массой ей на плечи. Для рабыни редкость иметь такие волосы, подумалось мне. Большинство женщин коротко остригали, Волосы прятали под тюрбаном или платком. Обычно не было времени, да еще так, чтобы ухаживать за ними. Но Федра была камеристкой, должно быть, у нее находилось немного свободного времени. И, по крайней мере, имелась расческа. «Хочешь свою кровать назад?» — спросила я тихонько. «Я пока не буду спать, а потом могу лечь на диване». Она посмотрела на меня и покачала головой. «О, нет, мэм», — ответила она мягко. «Спасибо большое, но я не хочу спать». Она заметила графин у меня в руках и потянулась к нему. «Давайте я принесу вам воды, мэм». «Нет, я сама. Мне нужно подышать воздухом». Но я осталась стоять рядом с ней, глядя в окно. Была дивная ночь. Небо над рекой усеивали низковисящие яркие звезды. Бледная серебристая нить прокладывала путь сквозь тьму. Тонкий серп луны застыл недалеко от земли, готовый через несколько часов ухнуть за горизонт. За рекой между деревьями горело несколько костров. Окно было открыто, и насекомые залетали внутрь. Небольшое облако кружило вокруг свечи в подсвечнике за нами. Крохотные крылатые создания касались моих лица и рук. Пели сверчки, которых было так много, что пение сливалось в один высокий протяжный звук, будто кто-то водил смычком по струнам. Федра потянулась, чтобы прикрыть окно. Спать с открытыми окнами считалось нездоровым. И, учитывая многочисленные болезни, переносимые москитами в этом влажном болотистом воздухе, скорее всего, так оно и было. «Мне показалось, я что-то слышала. Там», — сказала она и кивнула на темноту под окнами. «О, должно быть, это мой муж», — сказала я. «Или Улис?» «Улис?» — удивленно переспросила она. Джейми, Йен и Улис организовали ночной патруль и, без сомнения, были где-то там, в ночи, кружили вокруг дома и на всякий случай приглядывали за мавзолеем Гектора. Не зная ничего ни о пропавшем золоте и Акасты, ни о таинственном незнакомце, Федра, конечно, не могла знать и о принятых мерах безопасности. Но она чувствовала, что что-то происходит, как это всегда чувствуют рабы. Несомненный инстинкт заставил ее подняться и выглянуть из окна. «Они просто держат ухо востро», — сказала я так убедительно, как только могла. «Тут сегодня так много людей». Макдональды уехали на ночь на плантацию Фаркуарда Кэмпбелла, а с ними и добрая половина гостей. Но многие остались в горной реке. Федра кивнула, но выглядела встревоженной. «Я просто чувствую, что что-то не в порядке», — сказала она. «Не знаю, что». «Глаз твоей хозяйки», — начала я, но она покачала головой. «Нет, нет, я не знаю, но это что-то в воздухе, вокруг. Я это чувствую. Не только сейчас, сегодня. Что-то происходит. Что-то грядет». Она беспомощно посмотрела на меня, не в силах выразить свои ощущения. Но я поняла, почувствовала, что она имеет в виду. Это могла быть отчасти взвинченность от приближающегося конфликта. Его и правда можно было почуять в воздухе. А могло быть нечто иное, нечто скрытое, едва ощутимое, но реальное, как смутная тень морского змея, которая промелькнула в глубине всего на секунду, но осталась в легендах. «Моя бабушка. Ее привезли из Африки», — тихо сказала Федра, глядя в ночь. «Она говорила с костями. Они могут сказать, когда плохие вещи близятся. Правда». В этом тихом воздухе, в котором были слышны только ночные звуки, и столько людей спали вокруг, ее слова прозвучали почти обыденно, уместно. «Она учила тебя говорить с костями». Девушка покачала головой, но угол ее рта приподнялся, и на лице появилось лукавое заговорщическое выражение. Я подумала, что она наверняка знает больше, чем хочет говорить. В голову пришла непрошенная мысль. Я не знала, какое отношение Стивен Боннет может иметь к настоящим событиям. Он совершенно точно не мог быть мужчиной из прошлого Иокасты. Да и тихая кража была не в его стиле. Но он мог догадываться, что где-то в поместье Горная река есть золото. И судя по тому, что Роджер рассказал нам о встрече Федры с крупным ирландцем в Кросс-Крике... «Тот ирландец, которого ты встретила, когда была с Джейми», — начала я, поудобнее перехватывая скользкую ручку графина. «Ты больше его не видела?» Она посмотрела на меня с удивлением. Боннет явно был последним, о ком она думала. «Нет, мэм», — сказала она. «Больше я его не видела». Она подумала секунду, чуть прикрыв большие глаза. Ее кожа была цвета крепкого черного кофе с каплей сливок, а волосы... Где-то в ее семейном древе затесался кто-то из белых. «Нет, мэм», — повторила она и перевела свой тревожный взгляд обратно в безмолвную ночь, к плывущему за горизонт месяцу. «Я только знаю, что что-то неладно». Снаружи у конюшни закричал петух. Неуместный и потусторонний звук в темноте.